такой счастливый, готов возводить и ваять, и сверху свои порывы я вижу и могу направлять. Я готов говорить и смеяться и поддерживать вашу игру. У меня есть часов 15, а потом я обратно в нору. С собой никого не беру, нельзя. Снится боль, только я наяву, кумар. Только что вы были почти друзья. Ну и что, я один молчалив и стар, а гости хуже татар, а места в квартире нет, где можно принять как дар хоть ночь, хоть солнечный свет. Не тянет оставить след, нету сил оставить свой след. И сон — это райский сад, но сна-то как раз и нет, а только холодный ад, чернявый лед, обрывистый полубред, в котором тяжелый